Руки ее тряслись. На лист бумаги внизу брызнули с пера темно-синие капли. Узловатые пальцы придвинули новый лист, опять обмакнули перо в чернильницу и еще раз с прежней уверенностью вывели те же слова. Потом Мэри Карсон тяжело поднялась на ноги и потащилась к двери. «Минни! Минни!» — закричала она. «Господи помилуй, сама зовет!» — послышался голос горничной в зале напротив. Из-за двери выглянуло усыпанное веснушками лицо, ни молодое, ни старое. «Чего вам подать, миссис Карсон, миленькая?» — спросила Минни, недоумевая, отчего старуха против обыкновения не вызвала звонком мисс Смит. «Поди позови городильщика и Тома, пришли их сюда сейчас же!» «Я сперва скажу миссис Смит. Нет, делай, что тебе говорят». Том, садовник, 17 лет назад был обыкновенным бродягой. Скитался по дорогам с котелком и скаткой, нанимался то там, то сям на работу, но влюбился в цветники Драхеды и уже не мог с ними расстаться. Городильщика, вечного кочевника, ибо таково уж его ремесло, без конца ходить по участкам и выгонам, вколачивать в землю столбы для оград и натягивать между ними проволоку, недавно оторвали от его прямого дела, чтобы к празднеству поправить белую ограду большого дома. Испуганные нежданным приглашением, они сразу пришли и стали перед хозяйкой, оба в рабочих штанах, в подтяжках, в нижних рубахах, и от беспокойства вертели в руках мятые шляпы. «Писать умеете?» — спросила Мэри Карсон. Оба кивнули, глотнули от волнения. «Хорошо. Вот смотрите. Сейчас я подпишу эту бумагу, а вы распишитесь немного пониже. Тут же под моей подписью поставите свои фамилии и адреса. Поняли?» Оба кивнули. «Да смотрите, подписывайтесь в точности так, как всегда. И свой постоянный адрес пишите разборчиво. Можете указать почту, куда вам писать до востребования. Это мне все равно, лишь бы вас можно было разыскать». Оба смотрели, как она подписывалась. На этих листах только свою подпись она вывела крупно, широко. Подошел Том, с трудом проскрипел брызгающим пером по бумаге. Затем городильщик большими круглыми буквами начертил «Чес Хоукинс» и адрес в Сиднее. Мэри Карсон неотрывно следила за ними. Когда оба кончили, она дала каждому по темно-красной бумажке в 10 фунтов и отпустила их строго-настрого, приказав держать язык за зубами. Мэгги и отец Ральф давно уже скрылись из виду. Мэри Карсон тяжело опустилась на стул своего бюро, достала еще лист бумаги и снова принялась писать. На сей раз ее перо бегало по бумаге не так быстро и свободно. Порой она медлила, призадумывалась, потом, оскались в невеселой усмешке, опять писала. Видно, немало ей хотелось высказать, слова теснились, строчки жались друг к другу, и все же ей понадобился второй лист. Наконец она перечитала написанное, собрала все 4 листа, сложила, сунула в конверт и запечатала его красным сургучом. На празднество должны были явиться только Пэдди, Фиа, Боб, Джек и Мэгги. Хьюги и Стюарту поручено было присмотреть дома за младшими, и они втайне вздохнули с облегчением. Чуть ли не впервые в жизни Мэри Карсон расщедрилась. Все получили новое платье, лучшее, какое можно было только заказать в Джилле. Пэдди, Боб и Джек боялись шевельнуться, закованные в черные фрачные костюмы с белыми жилетами, в белоснежные крахмальные рубашки со стоячими воротничками и с белыми галстуками-бабочкой. Прием предстоял строго официальный. Для мужчин обязательно фрак и белый галстук, для женщин — длинные вечерние платья. Платье Фионы необыкновенно шло ей. Чудесного голубовато-серого оттенка, обильно расшитое бисером, очень открытое, но с длинными до самой кисти узкими рукавами. Оно струилось до полу мягкими складками, совершенно в стиле королевы Марии. Подобно этой царственной особе, фея высоко и пышно уложила волосы, открыв лоб. А в Джилленбоунском универсальном магазине нашлись неплохо сработанное жемчужное колье и серьги. Подделку различил бы лишь самый искушенный и придирчивый глаз. Картину дополнял великолепный веер из страусовых перьев под цвет платья. Отнюдь не лишнее украшение, как могло бы показаться с первого взгляда. Была необычная жара, и в 7 часов вечера ртуть в градуснике еще стояла гораздо выше 100. Когда Фиа с Пэдди вышли из своей комнаты, сыновья так и ахнули. Никогда еще они не видели родителей такими красивыми, в таком недосягаемом великолепии. Сразу видно было, что Пэдди уже 61, но держался он с изысканным достоинством государственного мужа. А Фиа в свои 48 вдруг помолодела на 10 лет, полная жизни красавица с чарующей улыбкой. Джимс и Пэтси отчаянно разревелись, не желая признавать в этих великолепных незнакомцах маму с папой. Вокруг плачущих засуетились, о достоинстве позабыли. Мама с папой вели себя по-всегдашнему, и через минуту-другую близнецы уже в восторге им улыбались. Но дольше всего изумленные взгляды не отрывались от Мэгги. Быть может, вспоминая свои девические годы и разобиженные тем, что остальные приглашенные на празднество девицы выписали наряды из Сиднея, джилленбоунская портниха всю душу вложила в платье для Мэгги. Оно было без рукавов, сборчатый вырез открывал плечи и шею. Фиа засомневалась, но Мэгги умоляла разрешить ей этот фасон, а портниха заверила, что все девушки будут одеты в этом же роде. Не захотите же вы, чтобы над вашей дочерью смеялись, сочли ее отсталой провинциалочкой. И Фиа с улыбкой уступила. Чуть приталенное платье из тонкого плотного креп-жоржета схвачено на бедрах поясом из той же материи. Оно матовое, светло-серое, с нежным розоватым отливом. В те годы цвет этот называли «пепел розы». Общими усилиями портниха с Мэгги расшили все платье крохотными розовыми бутонами. И Мэгги постриглась коротко, как можно ближе к моде под фокстрот, которая потихоньку докатилась уже и до девушек в Джилле. Конечно, волосы ее наперекор моде оставались кудрявыми, но короткая стрижка очень ей шла. Пэдди открыл было рот, готовый разразиться гневом. Он просто не узнал свою маленькую дочку. И тут же закрыл, не промолвив ни слова. Давняя стычка с Фрэнком в доме отца Ральфа кое-чего его научила. Нет, не век ей оставаться его маленькой дочкой. Она уже стала юной женщиной и сама робеет от поразительной перемены в себе, которую ей открыло зеркало. Зачем же еще усложнять бедняжке жизнь? Он с нежностью улыбнулся и протянул руку. — Ну, Мэгги, ты просто очаровательна. Пойдем, я сам буду твоим кавалером, а Боб и Джек поведут маму. Всего лишь через месяц Мэгги исполнится 17, и впервые Пэдди почувствовал, что он и вправду стар. Но она его любимица, зеница ока, ничто не должно омрачить первый в ее взрослой жизни бал. Они медленно пошли к большому дому. Первые гости ожидались еще не скоро. Семья Клири должна была пообедать с Мэри Карсон и потом помогать ей принимать гостей. Никто не желал войти в дом в нечистой обуви, и, значит, отшагав милю по драхетской пыли, надо было зайти в домик, где кухня, почистить башмаки, отряхнуть пыль с брюк и длинных подолов. Отец Ральф, как обычно, явился в сутане. Никакой фрак или смокинг не шел ему так, как это одеяние строгого покроя, чуть расширяющееся к низу, с длинным рядом черных матерчатых пуговиц впереди, от ворота до самого низа, перехваченное поясом с лиловой каймой, знаком его сана. Мэри Карсон была вся в белом. Белое шелковое платье, белые кружева, белые страусовые перья. Фия смотрела на нее во все глаза, до того ошеломленная, что ей даже изменила всегдашняя невозмутимость. Так вопиюще нелепо, так не кстати старуха вырядилась невестой, чего ради, спрашивается. Не дать не взять выжившая из ума старая дева, которая разыгрывает новобрачную. В последнее время она ко всему сильно растолстела, и это ее тоже не красит.